Ну и, наконец, описание самого греха. Сейчас, если отвлечься от романа Толстого, критики, сами писатели очень много дискутируют вопрос о том, насколько вот возможно описание всевозможных физиологических вот таких вот по характеру своему сцен. Надо сказать, что это делается чаще всего по творческой несостоятельности художников, потому что подлинный художник хорошо знает, что прямое описание чего бы то ни было, не обязательно эротических сцен, всегда менее сильно действует на воображение читателя, чем передача каким-то иным косвенным образом. Но для этого нужно быть действительно художником. А тот, кто не имеет такого вот сильного художественного дара, тот переходит к фотографическому прямому изображению. Вот посмотрите, как Толстой описал падение Анны. Можно себе представить, как бы современный писатель тут изощрялся во всевозможных подробностях. А вот что у Толстого. То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания. То, что для Анны было невозможной, ужасной и тем более обворожительной мечтой счастья. Это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащей нижней челюстью он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. Она чувствовала себя столь преступную и виноватую, что ей оставалось только унижаться и просить прощения. А в жизни теперь, кроме него, у ней никого не было. Так что она к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение, ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что был заплачен этой страшной ценой стыда. Стыд перед духовной наготой своей давил ее и сообщался ему. Вот описание греха. Греха, в котором нет и не может быть подлинного счастья. Еще раз можно поразиться тому, насколько гениальна художественная интуиция Толстого, который дал вот такую точную иллюстрацию к святоотеческому учению о развитии греха. Толстой указал, по сути дела, на внешнюю причину, прежде всего, образования вот этого темного пятна в душе, которому совершилось прирожение или прилог бесовского соблазна. Святые отцы учат, что всегда вот это вот прирожение или прилог ищет какого-то темного пятна в душе. Что же это за темное пятно? Все дело в том, что брак Анны и Каренина был совершен в неполноте взаимного согласия. Он был почти насильно устроен теткою Анны и при взаимном равнодушии вступающих в брак. Отец Василий Зиньковский, я думаю, это имя хорошо известно слушателям. Так вот, протопресвитер Василий Зиньковский в своей работе «На пороге зрелости» так писал о полноте жизни в браке. «Семейная жизнь имеет в себе три стороны – биологическую, супружеские отношения, социальную и духовную. Если устроена какая-либо одна сторона, а другие стороны либо прямо отсутствуют, либо находятся в запущенности, то кризис семьи будет неизбежен. Оставим в стороне случаи, когда женится или выходит замуж ради денежной выгоды, когда на первый план выдвигается социальная сторона. Нечего удивляться, что такие браки по расчету, ну, кроме тех редких случаев, когда через общую жизнь все же разовьются здоровые семейные отношения, так вот такие браки по расчету, увы, постоянно ведут к супружеской неверности». Брак не есть и не может быть только социальным сожительством. Он есть и половое, и духовное сожительство. К сожалению, раньше и ныне, при заключении брака, социальный момент играет руководящую роль. Утешают себя и вступающие в брак, их родные тем, что стерпится, слюбится. Да, иногда это оправдывается, но до какой степени нынче это редко. Поскольку кризис семьи возникает здесь на почве того, что люди сошлись в брак, не чувствуя друг другу в любви, постольку выхода нормального здесь быть не может. По сути, это точный комментарий к браку Анны и Каренина. Этот брак есть брак исключительно социальный. Духовной стороны в нем нет. Ну, в силу неполноты их религиозности, прежде всего. Мы уже говорили об этом. А физическое нерасположение к мужу Анна особенно остро ощущает, когда она возвращается в Петербург после встречи с Вронским. И автор передает это через поразительную деталь, уже хрестоматийную деталь, всем хорошо известную. «Ах, боже мой, отчего у него стали такие уши?» – подумала она, глядя на его холодную представительную фигуру и особенно на поразившую ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. По сути дела, если задуматься над отношениями Анны и Вронского, то здесь все очень просто. Вронский разбудил в Анне чувственность. И это встало в ней сильным стремлением, таким сильным, что противиться этому стремлению она оказалась не в состоянии. И вот Толстой здесь касается той проблемы, которая была проблемой больной для него самого. Ну и особенно в наше время вот эта проблема очень широко обсуждается, проблема пола. И здесь он не разрешает противоречий между идеей влечения, чувственного влечения, и между моральной ущербностью абсолютизации такого влечения. А вот, кстати, для нашего времени это характерно. Абсолютизирует именно влечение, не более того. Вот, собственно, абсолютизация этого влечения есть не что иное, как страсть. А губительность страсти для души, ну, об этом опять очень много говорили святые отцы. Страсть губит душу. И отец Василий Зенковский точно об этом говорит. Надо иметь в виду, только в брачной жизни удовлетворение сексуальной потребности не вносит никакой лжи, никакой дисгармонии. И все внебрачные отношения неизменно включают в себя ложь, неизменно вносят дисгармонию. И поскольку отношения Анны и Вронского строятся прежде всего на физиологии пола, а все это облекается соответствующими эвдемоническими, то есть стремлением к счастью, здесь вот ясно видно, вот такими переживаниями, эти отношения не могут быть прочными. Они постепенно сменяются охлаждением, сменяются взаимной неприязнью, постоянной борьбой, которая утомляет обоих своей бесплодностью. И это не просто отношения Анны и Вронского. Толстой здесь как бы указывает на закономерность вот всех подобных связей. Толстой прослеживает гибельный внутренний процесс и показывает его печальный результат. Вот уже при самом начале этой любви, а мы должны сказать, что это не любовь, это чувственное влечение, не более. Вот при самом начале этой любви начинает проявляться то, что позднее приведет к трагической развязке. Толстой пишет об Анне. «Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тяготиться ею, что она не может предложить ему себя и чувствовала враждебность к нему за это». Посмотрите, в самом начале уже враждебность. А не лучшее вообще самоощущение Вронского. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье, но вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага жизни. И он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. И это начало любви. Да, тут, по сути, любви и нет. А время все, в конце концов, лишь усугубляет. Вронскому это не приносит счастья, и любимая женщина все более и более раздражает ее. Он посмотрел на нее, он видел всю красоту ее лица и наряда, всегда так шедшего к ней, но теперь именно красота и элегантность ее были то самое, что раздражало его. Вронский в первый раз испытал против Анны чувство досады, почти злобы на ее умышленное непонимание своего положения. Чувство это усилилось еще тем, что он не мог выразить ей причину своей досады. Вот эти слова Толстого очень важно осмыслить тем, кто бездумно воспринимает отношения Анны и Вронского как любовь. Надо сказать, что в жизни Анны полное материальное благополучие. Иногда говорят, что вот материальные какие-то там беды любовь разрушают, а у них все хорошо. Жизнь, казалось, была такая, какой лучше нельзя было желать, пишет автор. Был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия. Надо сказать, что эта жизнь соблазняет даже Долли Облонскую в первое время. Она завидует Анне. Но в конце концов, соприкоснувшись вот с этим существованием Анны, вне подлинной семейной жизни Долли бессознательно ужаснулась пустотой этого существования, почувствовала себя просто чужой в этом жестоком, тут не нужно лукавить, обольщаться, мире. Надо сказать еще раз, русская литература постоянно обнажала бессодержательность того, что для всякого приверженца цивилизации, ну, мечтается пределом блаженства. Полнота земных сокровищ вне жизни духовной. Вот что мы видим у Анны Вронского. И это не может быть счастьем. И поэтому оба они устремляются к трагическому итогу. Раздражение, разделявшее их, не имело никакой внешней причины, и все попытки объяснений не только не устраняли, но увеличивали его. Это было раздражение внутреннее, имевшее для нее основанием уменьшение его любви. Для него раскаяние в том, что он поставил себя ради ее в тяжелое положение, которое она, вместо того, чтобы облегчить, делает еще более тяжелым. Ни тот, ни другой не высказывали причины своего раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом предлоге старались доказать это друг другу. Ну, или другое место. Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз, это была не ссора, это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, пройти молча с этим равнодушно спокойным лицом. Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, и это было ясно. Вот во всех случаях неполноты взаимных отношений при развитии единственной стороны этих отношений, так же, как вот в случае Анны и Вронского, может существовать лишь одно, что может предотвратить неизбежность крушения. И у каждого действительно встает вопрос, а что же делать вот в этом, кажется, безвыходном положении? Отец Василий Зиньковский тоже об этом хорошо очень написал. Он говорит о том, что выход в приятии скорби, в идее креста. Но в случае с Анной и Карениным, Анной и Вронским, речи о том быть не может. Только Алексей Александрович ненадолго ощутил себя в таком духовном каком-то покое, но внешние силы при его внутренней слабости разрушили это хрупкое состояние. В суждениях критиков и исследователей, которые писали о романе Толстого, нередко встречается такая убежденность, будто Анна своим поведением бросает сознательный вызов окружающему ее обществу. Ну, прогрессивная мысль, надо сказать, во всяком нарушении общественной морали, особенно в пренебрежении религиозными заповедями, склонна усматривать борьбу за свободу естественных человеческих стремлений, за духовное раскрепощение, ну и подобные вот нелепцы, тут можно долго продолжать. И если не одурманивать себя трескучестью фразы, то легко рассудить, что под раскрепощенностью здесь подразумевается вот все то же банальное своеволие, вследствие необузданной гордыни. И следствие просто греха, стремление к заурядной вседозволенности. Недаром в каноне ангелу-хранителю возносится. Враг попирает мя и злобляет, и получает всегда творите свое хотение. Но ты, наставничий мой, не остави меня погибающе. Анна допускает именно своеволие. И делает это, конечно, бессознательно, и никакого вызова никакого никому не бросает. Но можем вспомнить, в свое время и Добролюбов писал о Катерине, что она вызов кому-то бросает, вот, значит, протест. Вы знаете, им и той, и другой женщине не до того, чтобы протестовать против кого-то и чего-то. Они просто чувствуют себя несчастными. Вот Анна, она становится рабой своей греховной страсти. Страсти слишком мощной, чтобы было силы ей противиться. И помышлять при этом еще о каком-то протесте... Нет, она действует, конечно, несознательно, а просто увлекается властью вот этого соблазна и помимо собственной воли идет к тому исходу, какому, собственно, враг всегда и влечет человека, к окончательной гибели. Для чего вовлекаемся мы в грех? А вот именно для того, чтобы погибнуть для Бога. И в данном случае с Анной это и случается.